Конец романа. Я взял больничный и отдыхал целый месяц. Размышлял о своем прошлом и настоящем, обо всем, что в последнее время случилось в моей жизни. Однажды я спросил отца, куда делся пистолет. Я не сомневался, что он взял его в тот день, когда за мной приехали парамедики. «Я его продал за $1 000 000», — ответил он со злостью. После чего я больше эту тему не поднимал. Я проводил долгие часы на осеннем Солт-Марше, бродил вдоль берега по его извилистым тропинкам. Я наблюдал за удивительной, суетливой, наполненной смыслом и богатыми событиями жизнью различных живых существ Солт-Марша. В мои ноздри проникали запахи соленой воды, сырой земли и мокрых камней. Я чувствовал себя неразрывно слитым с этим миром, осознавал себя крохотной частичкой этого огромного таинственного мира, который существовал миллионы лет до меня и будет существовать после моего ухода. Однажды утром я сидел на берегу на холодном камне и вдруг услышал «Ки-ар!» — знакомые тревожные и радостные крики. Я посмотрел в небо, но над моей головой не было ни одной птицы. Поднявшись, повинуясь непонятной воле, я ринулся в рощу, туда, откуда доносились эти крики. Я бегал по роще, перепрыгивая через упавшие ветки, через овраги, распугивая диких котов и енотов. Зацепившись за выступавшие из земли корни, падал, растянувшись на земле, но тут же вставал и продолжал поиски. «Ки-и-ар!» — кричала птица. Ее крики то удалялись, то раздавались совсем близко, так что мне казалось, я вот-вот увижу ее в густом кустарнике или возле поваленного дерева. Наконец я понял, откуда доносятся эти крики и где сокол. В порванной футболке, с исцарапанными руками и измазанной грязью, весь в сухих травинках, я покинул Солт-Марш и поспешил домой. Я был уверен, что Эми вернулась. К моему удивлению, перед домом стоял Джейсон, ее бывший бойфренд. «Привет, бро», — промолвил он, преградив мне дорогу и хмуро посмотрев на меня. «Привет». Я весь напрягся, приготовившись к новому тяжелому мужскому разговору. Хотя мне показалось, что сейчас Джейсон вовсе не в боевом настрое, напротив, какой-то подавленный, несчастный. «Расслабься, бро. Я пришел не для этого. Я пришел сказать тебе, чтобы ты больше не ждал ее. Она к тебе не вернется. Она...» Он осекся, сильно наморщив лоб. «Она умерла». «Что за чушь ты несешь? Ты врешь!» Мне позвонил ее отчим. Я с ним познакомился, когда несколько лет назад мы с Эми ездили в Джорджию в гости к ее родственникам. Как это случилось? Я не мог поверить в то, что сейчас услышал. Эпилептический удар. Ты же знаешь ее историю с бухлом, как это для нее было опасно. Она тоже об этом отлично знала. Ее отчим не владеет полной информацией. Известно лишь то, что это случилось в Южной Каролине, где она недавно поселилась. Она была удивительная женщина. Одна на миллион. Он скривил лицо, и в его глазах заблестели слезы. «Бро, наружная дверь в твою квартиру не заперта. Извини, я вошел без приглашения. Я там кое-что для тебя оставил, ты будешь удивлен. Все, прощай, бро». Он легонько ткнул меня кулаком в плечо и ушел. Я пошел домой. В гостиной на столе лежала книга. «Душа птицы», Эми О'Нил. Я взял книгу со стола, перелистнул несколько страниц. Если бы у меня был пистолет, тот вечер я бы пустил себе пулю в лоб.